говорит. Примечание. The Zeman в Шарлау, The Merchant of Revolution, Лондон, Нью-Йорк, 1965. Что торговля между Германией и Россией с августа 1915 года до июля 1916 года составляла более 11 миллионов золотых рублей, то есть по тогдашнему золотому курсу около 22 миллионов германских марок. Парвус, пишет Земан, искусно мешал политику и коммерцию. 8 человек служили в Копенгагене в институте. 10 ездили из Дании в Россию и из России в Данию. К концу 1916 года открылись еще институты в Турции, Германии и Швеции. Со Швецией, однако, не все пошло благополучно. Шведское правительство стало ловить и выселять шпионов, русских эмигрантов, которые постепенно бежали в Норвегию. Большевик Шляпников пишет даже о панике в связи с высылками Бухарина, Пятакова и Калантай. О Парвусе же Шляпников выражается не совсем по-русски в своих воспоминаниях. Парвус, пишет он, начал жертвовать и учреждать полезные предприятия. Щедро раздавая деньги, он сам теперь жил по-царски. Вокруг него кормились организации – русские и нерусские. Экспортным делом заведовал Ганецкий, который через 2 года оказался помощником Чичерина в Наркомате иностранных дел в Москве. Много лет спустя, в 1930-х годах, один из его 2 сыновей, дипломат в Риме, Лев, сделался одним из первых советских невозвращенцев и вместо того, чтобы вернуться в Москву по вызову Сталина, уехал по фальшивому паспорту в США, где в Нью-Йорке в 1960-х годах и умер. Другой сын Евгений, Лазарь, от 2-го брака, тоже советский дипломат, но в Берлине, был сослан Сталиным в концлагерь, был возвращен в 1955 году и, по слухам, в конце 1960-х годов был еще жив. Дружбы Парвус заводил легко. Граф Брокдорф Францау, германский посол в Копенгагене, позже посол в Советском Союзе, в нем души не чаял. Сепаратный мир с Россией мог быть достигнут через революцию, и немцы это понимали. О Парвусе уже знал канцлер Бетман Гольвик, которого Парвус через Брокдорф Францау осведомлял о плохом состоянии вооружения в России, об ухудшающемся положении с продовольствием и о падении духа в войсках. Но когда Парвус предложил канцлеру начать печатать фальшивые русские деньги в Германии, чтобы уронить русский рубль, это его предложение было отвергнуто. Еще в 1915 году он стал германским подданным. Это обстоятельство и вся вообще его деятельность, а также его журнал «Die Glocke» — «Колокол», потому что он успевал и писать, и издавать политический журнал, направлены были также и против немецких социал-демократов типа Каутского, которые ничего не хотели иметь с ним общего. Его действия не находили сочувствия у Ленина и его окружения. Мысль Парвуса о том, что германский генштаб есть покровитель пролетариата в его борьбе с царизмом, коробила Ленина, и он старался не подпускать Парвуса и его колокол близко к себе. То, что Парвус считал себя посредником между германскими военными и русским рабочим классом, было Ленину глубоко противно. Орган Парвуса он считал органом ренегатов и лакеев, помойной ямой германского шовинизма. Все, что делал и даже думал Парвус, Ленину было известно через Ганецкого, с ним Ленина связывали давние дружеские отношения, с ним Ленин не порывал. Весь 1915 год Парвус твердо обещал Брокдорф Францау и за ним стоящим, что в январе 1916 года в России вспыхнет всеобщая забастовка, вызванная его, Парвуса, стараниями. Это не случилось,